Ну, давайте сейчас вернемся немножко к песням тогда. Потом я еще могу. Ну, вот маленький стишок, который я написал в 91 году. Вот Илюша, значит, уехал сюда в 90-м году. Это было... Не знаю уж, почему это. Хорошо жить на Руси, жить не телом, а душою, выпивая сам с собою, заедая иваси. Или каких друзей позвать, простите, я буду открытым текстом, попиздить в кругу о вечном, о высоком, человечном, чтобы каждый мог сказать. Обсудить последний съезд или сессию совета вечно нового поэта, или оплату за проезд, резать правду в бровь и в лоб по строке, строке журнальной и по линии генеральной генеральски рыть окоп, помянуть былую снеть, закусив лучком в столовой, как ростками жизни новой, взять бы в ней, да помереть. Ах ты, Боже, упаси, хорошо жить, коль не близко. Я душою в Сан-Франциско, ну а телом на Руси. Вот, ну, сейчас мы вернемся к песням.